Даже в ресторане «Максим», куда иногда мы с Михаилом заглядывали, не подавали подобной вкуснятины. Проглотив хот-дог, я облизнулась и, махнув рукой на все соображения гигиены и поправ в принципе правильного питания, приобрела в соседнем ларьке чашечку горячего кофе. Принципиально не пью растворимых напитков, так как они наносят непоправимый удар по печени. Но сегодня происходили чудеса. Сладкая, светло-коричневая жидкость, назвать которую кофе было как-то стыдно, приятно пролилась в желудок, согревая меня изнутри. Продавец, простоватый мужичонка лет 50, сказал: «Первое дело на морозце горяченького хлебануть. Сразу жизнь иной покажется». Я вбежала в метро, вскочила в поезд, шлепнулась на сиденье и, поджав под себя ноги, подумала: «Как хорошо!» 257-я больница устроилась прямо у метро. Внутри больничного здания нашлась справочная, но окно оказалось закрыто. Побродив по этажам, я наткнулась на реанимацию и спросила вышедшую из двери симпатичную женщину в зеленой шапочке: «Простите, Михайлова не здесь лежит?» «Здесь», — подтвердил врач. «Вы ей кем приходитесь?» «Из милиции». «Предъявите удостоверение», — моментально прореагировал хирург. Я растерялась. До сих пор никто не просил у меня документов. Пауза затянулась. Докторица начала хмуриться. Но тут из другой палаты высунулась голова и закричала: «Оксана Степановна, скорей! Маркова тяжелеет!» Бросив меня, врач понеслась на зов. Я всунула в голову в реанимацию и, увидав за столиком худенькую девочку, заныла: «Доченька, скажи, милая, как тут Михайлова? Я ее тетя». Нет, все-таки не зря я училась в консерватории. Явно обладаю актерским талантом. Девчонка серьезно ответила: «Состояние крайней тяжести, без отрицательной динамики». «Что?» — не поняла я. Девица перестала корчить из себя Гиппократа и сказала: «Плохо ей, но хуже не делается. Поговорить можно? Больная интубирована». «Что?» — снова не сообразила я. Медсестра вновь перешла на человеческий язык. «У нее в горле трубка. И вообще, в реанимацию пускают только в крайнем случае». «Мой случай как раз такой», — заверила ее я. «Типун вам на язык», — в сердцах заявила Флоренс Найтингейл. «Глядишь, поправится скоро. Запишите телефончик. Завтра позвоните». Поняв, что больше ничего не узнаю, я поехала домой. В коридоре, едва опустив на пол пакет с курицей и солью, сразу сообразила, что Кирюшка дома. Посреди прихожей валялась его новенькая пуховая курточка. Чуть подальше — ранец, сапоги и шарфик. «Ты где?» — закричала я. В ответ — тишина. Испугавшись, я побежала в его комнату и нашла мальчишку в кровати. «Что с тобой?» «Горло болит». Глаза мальчика лихорадочно блестели. Лоб оказался горячим. Он заболел. Но я хорошо знаю, как следует действовать в подобной ситуации. Сама ведь все детство провела в кровати. Через полчаса довольный Кирюшка пил на кухне обжигающий чай. Я положила в чашку 3 ложечки сахара и налила яблочного уксуса. Еще надела на мальчишку теплую фланелевую пижаму, а на горло поставила водочный компресс. На ноги, преодолевая слабое сопротивление, натянула толстые носки из деревенской шерсти. «Кусаются!» — ныл Кирюша. «Ничего, зато теплые. Чай кислый, зато полезный. Горло чешется. Сними шарф. Только через час». — грозно заявила я и добавила. «Впрочем, больной ребенок имеет право на капризы. Можешь выразить 3 разумных желания. Постараюсь их осуществить». Кирюшка оживился. «А на какую сумму?» Я открыла кошелек, призадумалась и ответила. 100 рублей. Крабовые палочки, чипсы Принглс, новый детектив из серии «Черный котенок», — выпалил ребенок. «И чтобы прямо сейчас». «Ладно», — охотно согласилась я. «Вот поставлю курицу и сбегаю». Кирюшка с изумлением глядел на соль, заполнявшую сковородку. «А ты уверена, что это можно съесть?» «Абсолютно», — заверила я и понеслась к метро. Через полчаса у нас был полный порядок. По квартире разливался восхитительный аромат, совсем как у Ани. Кирюшка влез под одеяло, обложился книжками и захрустел чипсами. Я села на кухне, вытащила записную книжку Катукова и уставилась на страничку. Хорошо настоящим милиционерам. У них и впрямь существуют специальные службы для дешифровки кодов. А мне что делать? «О, цифровой код! Здорово!» — раздалось у меня вдруг за спиной. «Немедленно ложись в кровать!» — автоматически велела я. «Зачем снял носки?» «Кусаются!» — заныл Кирюшка. «Лучше мулю положу под одеяло». Я вспомнила ровное тепло, исходящее от мопсихи, и согласилась. «Тогда уж и Аду тоже ложи, по мопсу на ступню». Кирик хихикнул и спросил: «А зачем записи зашифровала?» «Это не моя книжка. Хотела прочитать, да, видно, не получится». «Это почему?» «Закодировано». «Ха! Ерунда!» — сообщил Кирюшка и ткнул пальцем в строчку. «Вот здесь написано: Соколов Юрий Николаевич, $10,000. Я ахнула. «Откуда знаешь?» Мальчик засмеялся. «Элементарно, Ватсон. Детский шифр. Про такое каждому известно». «Мне нет». «Ха, берешь алфавит», — принялся пояснять Кирюшка. «И каждой букве присваиваешь номер. А1, Б2. Поняла? Проще некуда. Иногда меняют местами гласные и согласные. Часто записывают комбинации из 3 цифр. Допустим, 642. Но тогда следует знать, какая из цифр главная – 6, 4 или 2. Можно еще накладывать специальную сеточку. Тогда нужные числа появятся в окошечках». «Откуда ты все знаешь?» «Ха! Читайте детективы. Источник знаний», – ответил Кирюшка. В общем, он прав. Только в криминальных историях, попадающихся в мои руки, не было информации о шифрах. Я стала читать про убийство, выйдя замуж. В детстве мамочка не позволяла трогать Конан Дойла, Стивенсона и Ника Картера даже щипцами. Мамуля считала захватывающую историю низкопробной подделкой, и мне предлагалось для прочтения классика – Толстой, Горький, Чехов. Ну, в крайнем случае, Виктор Гюго. А вот Дюма – никогда. Результат налицо. Я тихо ненавижу прозаиков и поэтов, гордость и славу мировой литературы. Зато трясусь от вожделения при виде любой обложки с изображением окровавленного кинжала. В прихожей послышались возня собак и бодрый голос Юли. «Ой, как пахнет!» «Слышишь, Кирка?» – перешла она шепот. «Можешь расшифровать?» «Да как 2 пальца описать?» – возвестил помощник. Я хотела было заявить, что так говорить крайне неприлично, но Джеймс Бонд уже унесся, совершенно забыв про больное горло, простуду и кашель. Только возле меня стояли 2 домашние тапки. Запеченная курица произвела эффект разорвавшейся бомбы. Сережка облизнулся и спросил. «Надеюсь, это не раскрашенный гипсовый муляж?» Я молча отодрала румяную ножку и положила Юлечке. Вторая перекочевала на тарелку к раскрасневшемуся Кирюшке. «Погоди-ка!» — занервничал Сережа. «А мне?» Я почувствовала глубокое моральное удовлетворение и, довольно улыбаясь, ответила. «Боюсь, Серджио, тебе не понравится». «Ну, прикол! Серджио!» — завопил Кирюшка. «Ну, кликуха!» Юлечка старательно жевала ароматную курятину. Сережка подцепил крылья и проглотил их в момент. «Класс!» — сообщил он, облизывая пальцы. «Слышь, Лампадель, если так здорово умеешь готовить, то какого черта придурялась?» Я молча собрала начисто обглоданные кости и оставила вопрос без ответа. На следующий день, ровно в 8 утра, у меня в руках оказался блокнот с записями. Костя Кутуков и впрямь, как зануда бухгалтер, тщательно вел учет. 17 мая. Ковалев Роман Степанович. Документы. Вернул 24 мая. 2 июня. Пашина Людмила Васильевна. Кольцо, серьги, браслет. Вернул 27 июня. И так далее. Последние записи выглядели так. Соколов Юрий Николаевич. 10 тысяч долларов. Романова Екатерина. Документы. Фирсов Петр Макеевич. Часы. И Филимонова Галина Антоновна. Записная книжка. Тут же указывались телефоны и адреса. Только не было ясно, рабочие или домашние. Графа «Вернул» против этих фамилий не содержало ничего. Ни крестика, ни галочки. Филимонова вообще оказалась последней. Я подергала себя за волосы и крикнула. «Слышь, Кирюша, как ваша фамилия?» «Романовы», — донеслось в ответ. Удивившись тому, что мы оказались однофамильцами, я все же решила уточнить и поинтересовалась. «А мамина?» «Так мы все Романовы», — пояснил мальчишка, появляясь на пороге. «Надень носки», — на автопилоте сказала я. И добавила, «Думала, у вас с Сережей фамилия отца». «Ну, во-первых, тогда бы они оказались разные», — отметил Кирюшка. «А во-вторых, у нас нету папы и никогда не было. Мамуся-то сыночков в капусте обнаружила». Я не нашла достойного ответа на данную сентенцию. «Лампочка?» — поинтересовался Кирюшка. «А больного, умирающего ребенка три желания исполняются один раз или во время болезни каждый день?» Я погасила улыбку. «Пожалуй, каждый день, но это при условии, что ребенку совсем плохо». «Он почти труп», — подпрыгнул Кирюшка. «И на каждую сумму может инвалид что-то рассчитывать?» «В смысле? Ну сколько у тебя денег?» пояснил Кирюшка. «Да 50 рублей». Мальчишка пригорюнился. «Ты уже все книги прочитал?» удивилась я. Кирик покачал головой. «Я пазл хотел». «Что? Ну такую картинку собирать из кусочков. Но они дорогие.